Достопримечательности Сибири. Байкал – самое большое озеро на нашей планете. Оно содержит 20% всей пресной воды на Земле. Максимальная глубина – 1637 метров. Площадь водной поверхности Байкала – почти 32 тысячи квадратных километров, сопоставима с территорией некоторых государств, например, Голландии и Бельгии. Во время штормов волна может подняться на высоту до 5 метров. Байкальская вода удивительно прозрачна. Камни на дне водоема различимы даже на глубине 40 метров. Толщина льда зимой достигает 2 метров. Национальный парк Ергаки – большой парк с горными хребтами Саян. Плато Путорана – самый северный горный массив в России, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Алтайский Марс – урочище Кызыл-Чин в Кош-Агачском районе Алтая, недалеко от Монголии. Горные склоны из-за особенностей породы окрашены в красный, зеленый и желтые цвета. Заповедник Столбы – природный парк со скальными образованиями причудливых форм рядом с Красноярском. Васюганские болота – эта местность считается самым большим болотом в мире. Площадь 55 тысяч квадратных километров. Арктический заповедник, самый крупный заповедник Евразии, находится на Таймыре. Главная достопримечательность – айсберги, многим из которых больше 1000 лет. Енисей – самая полноводная река в России.